«Отдыхать?» — спрашивает Корал. «Нет», — качаю головой. «Мне нужно в Бальмонт». Удивленный взгляд и осторожный вопрос. «С порталом помочь?» «Посмотри на себя, помощник!» — фыркаю я. «Резерв на нуле!» Руки трясутся, коленки дрожат. «Думаешь, я не знаю, сколько сил отнимает некромагия? Выспись. Завтра придется всю эту историю излагать на бумаге в 1000 копий. С этим я справлюсь», — бодро заверяет меня Вестиар. «С документами мне работать привычно. А мне действительно можно все поменять в кабинете архимага?» Киваю. «Хоть пол снимай и перегородки сноси. Найдешь господина Келора, это управляющий дворца, объяснишь ему, чего хочешь, он все устроит». Корал протягивает мне ладонь. По-мужски, как равный. «Спасибо, Лера». «Приятно, черт возьми. До завтра, Вест». «Теперь мой путь к господину Раглору». «Да-да, именно к нему. Из всех нас он наименее потрепанный. Не Далайна же просить построить портал. Его величество от обязанностей никто не освобождал. Потоп, пожар, покушение. В 9, как положено, ежевечерний доклад министров. Может, именно поэтому Лыргал и процветает?» Раглор при моем появлении вскакивает. «Ваше величество!» «Пожалуйста, Диньян, постройте для меня портал. Бальмонт, 6-я линия, 10-й дом. Я сама не в состоянии». «Да для вас все, что угодно!» Голубые глаза Раглора подозрительно блестят. «Вы простите глупого старика, госпожа Валейн. Думал, вы как все, через постель к власти. Не гневайтесь. Сколько я таких девиц за годы пересмотрел. Уму непостижимо. А вы...» Он отворачивается и смахивает слезу, притворяясь, что сморкается в огромный клетчатый платок, больше похожий на полотенце. «Бальмонт», — улыбаюсь ему, — «проводите меня?» «Я же глава службы охраны короны», — приосанивается Раглор. «Охранять Валейнов — моя прямая обязанность». Мы выходим у дверей дома госпожи Велар. Хозяйка прилежно вышивает. Ее профиль хорошо виден в ярко освещенном окне гостиной. Звоню и нервно переступаю с ноги на ногу. Тяжелая обязанность. Но я должна это сделать сама. «Госпожа Родери!» Открыв мне дверь, ахает старушка. «Что-то случилось? С Родером что-то неладное? 10-й час, а его дома нет». «Случилось», — опускаю взгляд. Смотреть в честное, доброе лицо невыносимо. «Ваш внук, Родер Алсон, арестован и содержится в тюрьме Эрноса. Он участвовал в заговоре против короны. А я не Алиэйра Родери. Точнее, больше не Родери. Теперь я ношу имя мужа. Валейн». Зажмуриваюсь и жду пощечины. Вместо этого мучительный тихий вздох. «То-то мне показалось знакомым ваше лицо. Проходите, ваше величество».